кружит белая метель. Догадает мне она, нагадала мне постель из осеннего листа. Нагадала мне тебя, повидать да видно зря. Нагадала мне печаль на исходе сентября. Только белая метель мне покоя не дает. Только белая метель за тобой меня зовет. Только белая метель надо мной из года в год. Только белая метель да черный лед. Кружит белая метель, будто пьяная вдова, и кричит в мое лицо: я одна, одна, одна. Вдруг зашепчет: погоди, я могу тебя согреть, я могу тебя обнять, я могу с тобой прилечь. Только белая метель песни горькие поет. Только белая метель за собой меня зовет. Только белая метель надо мной из года в год. Только белая метель да черный лед. Кружит белая метель, рвется в клочья тишина, и куда ни оглянусь, всюду белая стена. Нагадала мне метель жить безбедно лет до ста, а вышла желтая постель из осеннего листа. Только белая метель песни горькие поет. Только белая метель за собой меня зовет. Только белая метель надо мной из года в год. Только белая метель да черный лед. Только белая метель да черный лед.